Теплые безветренные вечера воздух густел от аромата цветов и трав, дышал покоем и тишиной, прерываемой бренчанием пчел и жужжанием больших жуков. В такие часы Йеннифер выносила в сад ивовое кресло. Ненники усаживалась, вытянув ноги далеко вперед. Она часами изучала книги, часами читала письма, которые получала через странных посланцев, в основном птиц. Иногда просто сидела, уставившись вдаль. Одной рукой задумчиво теребила свои черные блестящие локоны, другой гладила по голове Цири, которая сидела на траве, пристроившись к теплому, упругому бедру чародейки. — Госпожа Йеннифер, я здесь, утенок. Скажи, с помощью магии можно сделать все-все? — Нет. — Но многое, верно? — Верно. Чародейка на минуту прикрыла глаза, коснулась пальцами век. — Очень многое. Что-нибудь действительно огромное, что-то страшное, очень страшное. Порой значительно более страшное, чем хотелось бы. А я когда-нибудь я сумею сделать что-нибудь такое? Не знаю. Может быть, никогда, лучше бы никогда. Тишина, молчание, жара, аромат цветов и трав. Госпожа Йеннифер, что еще, утенок? Сколько тебе было лет, когда ты стала чародейкой? Когда сдала вступительные экзамены? 13. О, как и мне. А сколько тебе было лет, когда... Ну, об этом не спрошу. 16. Ага. Цири слегка покраснела, изобразила неожиданный интерес к облаку удивительной формы, висящему высоко над храмовыми башнями. А сколько тебе было лет, когда ты познакомилась с Геральтом? Больше, утенок, намного больше. Ты все время называешь меня утенком. Ведь знаешь же, как я этого не люблю. Почему ты так делаешь? Потому что я ехидная. Чародейки всегда бывают ехидными. Но я не хочу быть утенком, гадким, как в той сказке. Хочу стать красивой. По-настоящему красивой, как ты, госпожа Йеннифер. Благодаря магии я когда-нибудь смогу быть такой же красивой? Ты, к счастью, тебе этого делать не надо. Тебе для этого магия не нужна. Ты сама не знаешь, какое это счастье. Но я хочу быть действительно красивой. Ты действительно красива. Ты действительно красивый утенок. Мой красивый утенок. Мой прекрасный лебеденок. Лебеденок. О, госпожа Йеннифер! Цири, ты наделаешь мне синяков. Госпожа Йеннифер. Слушаю. На что ты так смотришь? На то вон дерево. Это липа. А что в ней такого интересного? Ничего, просто мне приятно ее видеть. Меня радует, что я могу ее видеть. Не понимаю. Это хорошо. Тишина, молчание, душно. Госпожа Йеннифер, что еще? К твоей ноге ползет паук. Смотри, какой противный. Паук, как паук. Убей его. Мне не хочется наклоняться. Тогда убей заклинанием. На территории храма Мелителе, чтобы Ненники вытурила нас в шею? Нет уж, благодарю. А теперь сиди смирно, мне надо подумать. А над чем ты так раздумываешь? Ну, все, молчу. Не нахожу слов от радости. А я уже начала было опасаться, что ты задашь один из своих несравненных вопросов. Почему бы и нет? Я люблю твои несравненные ответы. Наглеешь, утенок? Я чародейка, а чародейки ехидны и наглы. Молчание. В воздухе неподвижность, душно, как перед грозой, и тишина. На этот раз прерываемая только далеким карканьем воронья. Их все больше, — задрала Цири голову. Летят и летят, как осенью. Отвратные птицы. Жрицы говорят, что это плохой знак. Знамя. Нет, знамение или как-то так. Что такое знамение, госпожа Йеннифер? Прочитай в Дудвиме морг. Там целая глава посвящена этому. Молчание. Госпожа Йеннифер. А, черт! Ну что там еще? Почему Геральт так долго? Почему он не приезжает? Наверное, забыл о тебе, утенок. Нашел себе девочку покрасивее. Ох, нет, знаю, что не забыл. Не мог. Знаю, знаю наверняка, госпожа Йеннифер. Прекрасно, что знаешь. Счастливый ты. утенок».